«Ну что», — резюмировал я, — «как в народе говорят, хитростью поймаешь даже льва, силой не поймаешь и сверчка. Как раз наша ситуация. Хитрость, она такая, города берет», — добавил одессит. «Чего уж там какая-то тюрьма. Да будет так, братцы-террористы и бандиты», — хлопнул я в ладоши. «Действуем напористо, но с оглядкой». Глава 7. Тарас Свинарь откушивал чаю из пузатого самовара с медалями Тульского завода. На столе теснились розетка с вареньем, блюдце с печеньем, баранки и даже, страшная редкость, шоколадные конфеты, вкус которых население в последние годы начало прочно забывать. А он сладкая страсть как любил. В просторном деревянном доме господствовали достаток, тепло и уют. Все так благолепно и, главное, спокойно. Не любил начальник Дамзака, который по старой памяти именовал тюрьмой, шум и смуту, а любил сытый покой. Все же главное в жизни – хорошо устроиться. Жену с детьми он удачно спровадил в родное село. Обслуживала его приходящая домработница. А в городе всегда находились молодухи, которые тоже любили шоколадные конфеты. Да, жизнь у него в целом состоялась. Хотя в недавнем прошлом и несло его прямиком в ад, но извернулся, исхитрился, встал раскорякой, да и перепрыгнул через гиенну огненную. Ох, чего же стоил ему этот прыжок, как ему только удалось сделать так, чтобы забыли в некоторых местах некоторые люди и о нем, и о его прегрешениях. Но удалось, теперь он большой начальник с большой властью над мелкими людишками, притом начальник сытый, и еще партиец, что можно на Украине приравнять к столбовому дворянству. И страшно не хотелось никаких перемен, не хотелось вспоминать прошлое, а о будущем думать лениво. Ему было хорошо в настоящем, где есть шоколадные конфеты на столе, радиотарелка на стене, откуда течет приятная музыка, и примилый пейзаж с видом на берег, где возвышается монумент его владений, Никольского Дамзака. И не мог он даже помыслить, что это идиллия подобно хрустальной вазе. Один удар молотка, и разлетается вдребезги. Между тем тот самый молоток нагло возник у него на пороге. Сначала этот стальной разрушитель иллюзий бесцеремонно забарабанил в дверь, а потом ударил в самое сердце самим своим появлением. И по хрустальной вазе уверенного сытого бытия тут же пошли трещины. «Есаул», ошарашенно и едва слышно прошептал Свинарь. Стоящего на пороге человека он узнал сразу. Слишком тот был неординарен. Человек действия, который никогда не жил вишенкой у хатыньки и кабанчиком в загоне, а всегда был впереди несущихся во весь опор событий, и никогда не бросал слов на ветер. «Так и будем куковать на крыльце, Тарас Георгиевич?» — спросил Петлюровец, насмешливо глядя на пошедшего красными пятнами хозяина дома. «Вы кто будете, уважаемый?» — предпринял Свинарь жалкую попытку защититься. «Да брось, Свинарь, кончай это шапито, ты не клоун, а я не зритель». Петлюровец бесцеремонно отодвинул хозяина дома и шагнул за порог. Карман бархатного халата оттягивал Браунинг, без него Свинарь дверь не открывал. Все же должность такая, начальник тюрьмы. Мало ли кто на нем зло сорвать решит. И было у него острое желание выстрелить в спину человеку, который по-хозяйски усаживается за его стол, щупает согретый самовар. «Садись, чайку выпьем», — сделал наглый приглашающий жест Петлюровец. «И не тянись ты за пистолетом, на улице мои добрые друзья ожидают. Если ты меня случаем подстрелишь, казнить будут жестоко». Свинарь, будучи трусоватым и расчетливым по натуре, глубоко вздохнул, пытаясь унять стрекочущее в груди сердце. Вытащил руку из кармана, плюхнулся на венский стул и обреченно спросил: «Что пришел, Есаул? Вижу, не рад старому боевому товарищу. Да какая с тебя радость, всегда одни слезы были. О, по слезам, это не ко мне, это к зеркалу. Кто семью часовщика в местечке Щепетово повесил, а кто в станице Осиповской орал? Коммунистов режь и круши, что, вспомнить это уже некому. Так я напомню, дело давнее», — горестно вздохнул Свинарь. Картины прошлого разом нахлынули на него. Да, в Осиповской знатная резня была. Разгулялись петлюровцы, отвели душу на евреях и большевиках. Боялись только, что красные подоспеют и воздадут всем по заслугам. Но прискакали свои, эскадрон летучий, и командовал им этот самый Борис Александрович. Обрадовались, что свои тоже поучаствуют в наведении настоящего украинского самостийного порядка. Да вот только Есаул быстренько резню пресек, да еще нескольких мародеров пристрелил ненароком. Что-то о законах и государстве долдонил, чего народ ну никак не понимал, зато руку его стальную ощутил. И теперь вон как судьба злодейка повернулась. Есаул здесь, притом весь такой с иголочки одетый. Шляпа-котелок, дорогой белый в полоску непманский костюм, туфли Нариман. Видимо, все у него даже получше, чем у простого начальника Дамзака. «Ну насчет давности не мне объяснять будешь», — усмехнулся Петлюровец. «А товарищам из органов, ты ж сам погоришь». «Я», — удивился Петлюровец. «Фигара здесь, фигара там. Меня уже завтра в Никольске не будет, а весточку в ЧК по почте пошлю, с указанием доказательств». «Ладно», — вытер рукавом халата пот на лбу свинарь. «Ты покупатель, я купец. Что надо? Вот чем ты всегда отличался, это быстротой соображения и нюхом на выгоду и опасность. Трусы, они вообще более живучие и разумные. Оскорбляешь? Наоборот. Восхищаюсь твоей природной выживаемостью». Петлюровец со смаком отхлебнул чая из фарфоровой, тонкой работы, китайской чашки и, блаженно прикрыв глаза, произнес: «А нужно мне, старый боевой друг, совсем немного». «Значит, шантажировать будешь», — грустно произнес свинарь. «А как же, так на мне не разбогатеешь. Я службу честно тяну, почти честно, мелочи не в счет, да я тебе сам помогу разбогатеть». С этими словами Петлюровец вытащил из кармана сверток, развернул его и высыпал содержимое на стол, разгладил горку. Это были золотые украшения. Глаза тюремщика алчно загорелись, и он просипел: «Говори, в общем, человечка надо вызволить из твоего узилища». «Побег? У меня никогда побегов не было», — обиделся тюремщик. «А и не надо». Петлюровец изложил схему предстоящей операции. Свинарь с каким-то скрежетом почесал свой коротко стриженный затылок и заворчал: «Так вскроется все, и виноватого сразу найдут. Ну так на друголя все свалишь, мы ему тоже золотишко отсыпем, и останется ему в бега уходить. А как не захочет, а в окпу по старым делам о погромах захочет». «Оно верно, конечно», — задумчиво проговорил свинарь. «Можно подумать, отказы не принимаются, свинарь», — сурово оборвал его задумчивость незваный гость, — «что хуже любого татарина. Сделаем дело, и забудешь ты обо мне, станешь и дальше чаек попивать да каземат свой народом заполнять». Глава 8. С въевшимся давно в печенке у всех сидельцев скрежетом открылось окошко в железной двери. Голос конвоира звучал звонко и повелительно: «Контингент, к стене». Десяток следственно арестованных послушно выстроились в ряд, положив ладони на грубо выкрашенную в желтый цвет стену. Порядки в замке царили строгие и неукоснительные, даже странно для вольных украинских земель. Дверь с еще более зубовным скрежетом отворилась, зашел выводной. Его напарник маячил у входа, на подстраховке. Народ в тюрьме взрывоопасный, от него можно чего угодно ждать. Шляхтич, прислонив ладони к теплой бугристой стене, мельком глянул на своих сокамерников. Тут были по большей части беглые спецпереселенцы, кулаки, всякие мелкие вредители и жулики. Настоящие бандиты, нападавшие на колхозы и сельхозаготовителей, отстреливавшие из обрезов активистов, сидели менее скучно, некоторые даже почетно, в одиночках, хотя их счастью никто не завидовал. Работали с ними серьезно, а серьезная работа требует меньше глаз и ушей. Взгляд конвоира остановился на шляхтиче. К серьезным арестантам его никак не относили. Так, какой-то беглый петлюровский чиновник, в антисоветской деятельности не замечен, сидит больше для проверки, но выпускать его пока никто не собирался. «Потому как это сегодня ты не серьезный, а завтра новые обстоятельства откроются и переведут тебя в одиночку, а там будут работать обстоятельно и жестко». Так бывало не раз, когда вскрывалось, что с виду безобидный беглый спецпереселенец подстрелил парочку членов ВКПБ в родном селе, и сразу ему здесь почет, уважение, отдельная камера, а потом и заслуженное место у стенки. Послышалось грубое: «Вуйтович, на выход». Долгожданное с вещами не прозвучало, значит, ведут на разговор или допрос, и он еще вернется в камеру. Конвоиры вывели его в коридор, опять поставили лицом к стенке. «Свободны», — пророкотал так хорошо знакомый каждому арестованному голос. «Дальше я его сам, но выполнять», — гаркнул начальник смены Другаль, самый главный цербер во всем заведении, которого как огня боялись и персонал, и контингент. Опасался и тертый в самых тяжелых жерновах шляхтич, как опасаются разъяренных кабанов. «Они хоть на эволюционной ступени стоят куда ниже тебя, но сталкиваться с ними в лесу не рекомендуется. Идти вперед, не оглядываться», — отдал резкий приказ Другаль. Сам он, позвякивая связкой ключей, шел позади. Время от времени отдавал приказы: «Направо, налево», — отпирал перегораживающие коридоры и лестницы решетки, кивая царственно на доклады постовых. Щелчками звучали шаги в высоких коридорах, иногда отдаваясь эхом. Лестницы запутанных ходов в старом замке было великое множество, навевали они на шляхтича страшное уныние, как дантовы круги ада. И еще у него возникло сосущее чувство. Он явственно ощущал, как что-то стремительно меняется в его судьбе. Но вот в какую сторону, возможно, его передадут сейчас в лапы контрразведчиков, которые все же что-то накопали. А там пытки, уговоры, вербовка. И останется только сдохнуть, потому что сотрудничать он, потомственный польский дворянин, с животными, с котом, быдлом, почему-то именующим себя людьми, не будет никогда. Начальник смены открыл решетку на лестницу, крутые ступени которой вели резко вниз. Возникло ощущение погружения в преисподнюю. По мере спуска ступени становились влажными. Освещения здесь не было. Другаль зажег массивный немецкий электрический фонарик, и его луч заскакал по склизким стенам длинного тесного коридора, в который они спустились. Скорее всего, это была старинная канализационная труба или водосток. Под ногами хлюпало. Воздух был спертый, и его катастрофически не хватало. Шляхтичу казалось, что он сейчас грохнется в обморок, как гимназистка при виде собачьей случки. «Терпи, Контрик», — подбодрил Другаль, придерживая его под локоть, чтобы не упал. Потом перед ними возникла металлическая дверь. Начальник смены с трудом провернул в ней ключ. Ударил ногой два раза, после чего она поддалась и распахнулась. По глазам ударил яркий солнечный свет, так что слезы потекли. Шляхтич зажмурился, а спутник грубо толкнул его медвежьей лапой в спину со словами: «Иди с глаз долой». Шляхтич не понимал, что происходит и как ему поступить, но от него этого и не требовалось. Его крепко взяли под руки, и зловещий голос прошипел: «Жить хочешь, молчи, и шевели копытцами». Двое новых спутников чуть ли не за шкирку протащили его к склону, ведущему к реке с ее камышами и зарослями. Там же проходила узкая дорога, которой почти никто не пользовался. На дороге ждал глухой широкий фургон на конной тяге. Он страшно пропах рыбой, деревянный пол был склизкий. Шляхтич затравленно озирался. События сыпались на голову как град, а он все не мог понять их суть и выработать линию поведения, хотя его тренированный разум разведчика уже начал просчитывать варианты. Зацокали копыта. Фургон тронулся в путь. Под потолком фургона имелось круглое окошко, закрытое мутным стеклом, впрочем, пропускавшим достаточно света, и Шляхтич смог рассмотреть своих сопровождавших: сухощавого господина в белом с полосками костюме и вертлявого уголовника в тельняшке под пиджаком, лыбящегося и глумливого. «Не боись, дядя», — покровительственно изрек уголовник, — «все будет восхитительно. Оковы рухнут, и свобода тебя встретит радостно у входа. Кто вы?» Тщетно стараясь, чтобы голос предательски не дрожал, осведомился Шляхтич. «Добрые ангелы, дядя, но можем быть и злыми бесами, если нас позлить рискнешь, так что сиди тихо и не отсвечивай фотокарточкой». В тот же день в замке собирали контингент для этапирования в Харьков. Пришел запрос и на Шляхтича. В итоге набили спецвагон кулацким и особо опасным контингентом, который хотели видеть в столице. По списку все сходилось тютелька в тютельку. В Харькове этапированного, проходившего под фамилией Вуйтович, поместили в следственную тюрьму республиканского АКПУ, а через пару дней повели на допрос к уполномоченному. «Ну, гражданин Вуйтович», — строго начал тот, но этапированный перебил его самым наглым образом: «Да спутали вы, гражданин начальник, блондин я, да вроде шатен», — хмыкнул уполномоченный. «Так то не за цвет волос, это моя воровская погремуха. А кто такой Вуйтович и зачем он вам сдался, мне неведомо». «Что?» От избытка чувств уполномоченный приподнялся и залепил допрашиваемому увесистую оплеуху. «А чего драться-то сразу?» — загундосил блондин. «Я и так все скажу, так говори. Ну так попросили меня за другого посидеть и в Харьков скататься по этапу. А мне чего? Мне не тяжело, я и не такую лямку тянул. Тюрьма, дом родной, а свобода — это так, временно. И за какие коврижки ты согласился?» С трудом беря себя в руки, осведомился уполномоченный. «Продулся в карты, а отдать должок не мог. По нашему разумению, ты или деньги, или серьезную услугу должен. Вот меня и перекупили». «Кто?» «Да серьезные дяди такие. Я опасался грешным делом, что кого-то на пику надо поставить. К мокрухе у меня душа не лежит. А они? Посиди чуток да в Харьков скатайся, и твой долг погашен. Еще деньжат подсыпали. Кто ж от такой малины в здравом уме откажется? Ну теперь статью за контрреволюцию получишь», — пообещал уполномоченный, — «в лучшем виде». Тут не натягивайте, я честный жулик. Описание серьезных дядей он дал такое, что половину Украины можно арестовать тут же. Владельцев его карточного долга отыскать не удалось, зато было установлено, что исчезли из замка настоящие Вуйтовичи старшей смены Другаль. Кстати, когда Другалю предложили поучаствовать в операции, выложив на него компромат и поманив деньгами, он не только не ерепенился, а даже сильно обрадовался. На Украине он присутствовал по привычке да по безденежью, хотя душа давно рвалась на простор, к родне, затерявшейся на дальних берегах. Он знал, что без средств не нужен родным, да и вообще никому. Теперь у него все было. Вот и ушел в Румынию, с деньгами и золотишком. Глава 9. Мы со шляхтичем стояли на крутом берегу. По реке буксир, пыхтя паром, тянул длинную баржу. Колыхал ветер высокую траву. Желтели поля и зеленели леса. Красота. Шляхтич внешне вовсе не походил на представителя польского дворянства, который обязан быть поджарым, хищным, с вечно надменным лицом. Напоминал он больше какого-нибудь трактирщика. Круглолицый, румяный, брови густые, завидные усы топорщица. И он все время заискивающе улыбался. Ну чистый простак с виду. А вот что касается содержания, тут уж я в его простоту ни на грош не верил. Готов был поспорить на любимые серебряные часы, что этот человек умен, проницателен, вполне способен жестко себя поставить, а сейчас просто валяет дурака. Поляк полной грудью вдыхал простор. Что-то пронзительно тоскующее на миг появилось на его лице, как у человека, который потерял нечто важное, нашел и боялся потерять снова. А обрел он вновь свободу и волю. Закурив папироску крестьянка, которую любезно предоставил я, он кинул взгляд на одессита, ненавязчиво маячившего поодали присматривающего за нами, с усмешкой осведомился. «Конвоир, оставьте свои тюремные оценки. Это не конвой, а здесь не тюрьма. И вы не заключенный, а вольный человек». «Так уж и вольный», — саркастически произнес он. «Именно так, господин Вуйтович. То есть могу оставить вас, вы же не ребенок, а я не ваш папаша. Оставляйте, плакать не будем». «Интересно получается», — протянул шляхтич. «Да ничего интересного, выбор невелик. Можете оставаться с нами. За правое дело свободной Украины биться. Укроем, к работе приспособим. Только у нас жизнь ненадежная. Сегодня жив, завтра пуля в сердце или подвал чайка». «Нет уж», — махнул рукой, в которой была зажата папироса, «шляхтич, мне раны надо зализывать. Душевные, тонкая, значит, душа. Тогда можете идти на все четыре стороны». «Вот как? Просто так идти, хоть сейчас, просто так, хоть сейчас, ножками. Кабриолетов у нас для вас нет». Раздраженно бросил я и тут же добавил: «Нет, все же до Свечинска мы вас доставим, с комфортом, чтобы не попали в дурную историю. Сейчас товарищи шибко бдительные». Недоверчиво прищурившись, шляхтич буравил меня взором. Потом снова широко и придурковато улыбнулся. «Хорошо, уговорили». Я только усмехнулся в ответ. «А не бойтесь, что я вашу Лёшку узнал. Вдруг попаду в лапы Акпу и ею откуплюсь?» Не отставал прилипчивый, как репей, шляхтич. «То есть предлагаете вас ликвидировать?» Тень пробежала по его лицу, и он тут же поправился. «Теоретически. А практически мы тут и не живем. И хозяин хутора ничего не знает. Так что бесполезное это дело». Шляхтич вздохнул картинно. «Все же не понимаю, какой вам резон тратить столько усилий для моего освобождения, да еще вести на другой конец республики. Коноводу спасибо скажите. Погиб он героически». И, истекая кровью на моих руках, озвучил последнюю просьбу: «Вытащить вас из лап большевиков». «И что он еще наговорил?» — поинтересовался шляхтич. «Просил генералу Морозу привет передать и всему его комитету спасения Украины. И пару слов крепких добавил, в гроб сходя». Ничего не отразилось на лице поляка, но я почувствовал, что он внутренне собрался и съежился, как от удара, и осторожно спросил: «И что за слова?» «Пожелал атаману и дальше сладко ананасы, рябчики и шампанское откушивать за границей, и ни о чем не беспокоиться. Скоро мы сами тут кровью истечем, так что головной боли у него больше не будет, как и свободной Украины». «Да слышал я о Морозе, слухами земля полнится, но не ручкался, так что вряд ли передам столь чувственное послание». Шляхтич разгладил пальцами свои усы. «Тогда не смею больше задерживать». Я кивнул одесситу: «Запрягай, хлопец, кони. Господину Вуйтовичу в Свечинск пора». Прощался поляк со мной сухо. «Эх, где ж ты, человеческая благодарность? Из каземата вызволили, жизнь спасли, а он губы презрительно кривит». Уже когда он направлялся к запряженному и готовому в путь рыбному фургону, я окликнул его. Подошел, вытащил из кармана доставшуюся по случаю купюру керенку. Порвал ее на две части. «Пусть как пароль будет. Помощь понадобится, сюда весточку киньте. Поможем, если сможем. На взаимовыгодных условиях, конечно. Все ж таки вы союзники, хоть и никчемные, и толку с вас как с крокодила шерсти. У крокодила ценны зубы, огрызнулся шляхтич. Он уже не улыбался, по заострившемуся его лицу было видно, что мои слова сильно ему не понравились. Ничего, ни сахарный, не растает. Наконец он избавил нас от своего утомительного общества. Сейчас нырнет в Свечинск, там у него наверняка есть свои ходы и выходы. И только его и видели. А я испытывал смешанные чувства. Так просто только что сам отпустил матерого врага советской власти, которого перед этим еще и освободил из тюрьмы. Но ничего не попишешь. Вот такие они, оперативные игры и комбинации. Стоят далеко в стороне от морали и убеждений. И хорошо, когда комбинация срабатывает и идет на пользу делу. Но я что-то сомневался, что наш широкий жест окажется оцененным по достоинству и даст результат. Глава 10. Свечинск, город по населению не маленький, но весь сельско-купеческий, на 1-2 этажа. Несколько многоэтажных зданий в центре общей картины не меняют, поэтому и протяженность у него большая, вытянутая. А с транспортом дело обстоит неважно, трамвай так и не удосужились пустить ни при царе, ни при нашей власти. Хотя в этом году запустили чудо из чудес для этих мест, автобус. Прям как в крупных городах, Киеве, Харькове. Сперва люди от автобусов просто шарахались, но теперь они по единственному маршруту вдоль всего города ходят битком набитыми. Вот и сейчас сограждане мяли мне бока, кто локтем, кто корзиной, а кто сумкой с чем-то тяжелым бил по ногам. Такое оно, счастье повседневного коллективизма в действии. А мне думалось, что в будущем, наверное, этих самых автобусов будет много, притом в каждом городишке. Может, даже в районы будут ходить. Эх, дожить бы еще до этого самого будущего. Я с трудом вылез из автобуса, заработав пару тычков и матерную тираду от полноватой дамы. Лезут тут, растудыть их тудыть. Около распределителя очередь была сегодня больше обычного, а в витрине снова красовался до боли знакомый мне плакат «Единым фронтом на штурм капитализма». Значит, путь открыт. Ну что ж, доложимся инициатору о своих подвигах. Сомнения в правильности наших шахматных ходов кусали меня болезненно, как клопы в придорожной гостинице. С таким настроением я и заявился к Петру Петровичу в его каморку. Тот же, наоборот, выглядел весьма довольным и оптимистичным. Смотрел на меня доброжелательно. Что приуныли, мой юный друг? Так и отпустили матерого вражину, вздохнул я. Без толку, без гарантий. А вы хотели, чтобы он вам сразу в торжественной обстановке вручил свою агентурную сеть? Владей и распоряжайся. Нет, Саша, так не бывает. Но наживку они заглотили. Что-то сомнения меня берут. А вы не сомневайтесь. Вы меня слушайте. Я не охотник, как вы. Стреляю неважно. Я рыбак. И в наживках по боли вашего понимаю. Прямо заряжаюсь от вас жизненным оптимизмом. Они сейчас будут вас усиленно проверять, что уже само по себе хорошо. Посмотрим, кто на вас справки будет собирать, и возьмем товарищей на карандаш. Думаю, много открытий ждет чудных, как говаривал Пушкин. Такое ощущение, что на Украине свободного места не осталось, где бы вражеский агент не окопался. Не все так плохо. Все же большинство только мечтает продаться, но их не покупают. А меня, значит, покупают, купит. Главное, не продешевить. Я усмехнулся, представив себя на дощатом помосте на бурлящем людьми невольничьем рынке с табличкой на груди. Указчик, захисник Украины, продается, задорого. Тут в газете мелькало, что на днях подписан договор о дружбе и торговом сотрудничестве с поляками, сказал я. Похоже, пшеки начинают откладывать в дальний ящик планы агрессии. Александр Сергеевич, я вас не узнаю. С чего они их откладывают? С того, что подписали бумажку. Весь их генштаб пронизан идеей Польши от Можа до Можа, от Балтийского до Черного моря. И их разведка сильно надеется на внутренние деструктивные силы Украины. На меня, хмыкнул я, и на вас, и на военных предателей, которых у нас оказалось даже слишком много. И на продажность украинского государственного аппарата, и на коренизацию, и на какое-то гипнотическое одурение нашей высшей московской партийной верхушки украинскими мриями. То есть на козыри, которые мы им сами дали. Непонятно только зачем. Я же вам уже говорил о вреде искусственных идей, догматов и излишнего энтузиазма. Сначала они работают на нас. Вот только незаметно лозунг «Россия, тюрьма народов превращается в Россия всем должна». Революционный порыв потихоньку проходит, его замещают местечковые интересы. Вы слышали, что украинское руководство много лет выцыганивает в свою вотчину часть русских территорий близ Воронежа, на Белгородчине, в Ростове. Их поддерживали в Политбюро очень многие, в основном уклонисты разного пошиба. Вот только жизнь меняется. И на днях товарищ Сталин однозначно объявил: «Хватит, все останется как есть. Коренизацию потихоньку начинаем сворачивать». Руководство Наркомпроса Украины, главный ее толкатель, впадает в немилость. Принято решение о переводе РККА с территориального комплектования на кадровые. Но ведь и поляки видят эти объединительные процессы и понимают, что могут опоздать. И у них сейчас задача с помощью КСУ взорвать республику и прирастить в грядущем хаосе немножко территорий. А мировое сообщество одобрит. Так что наша операция сегодня архиважна. Ну и халтурка для вас подоспела. Что за халтурка? Тут же напрягся я в дурном ожидании. По профилю. Ужас и террор. Ну вот, предмет моих ночных кошмаров. Список на ликвидацию. Так расстрельный список исполнен. Воскликнул я. А такое возможно? Кисло улыбнулся Петр Петрович. Нет, такие списки не исполняются полностью никогда. Бывает, их перестают исполнять. И тогда начинается разброд и шатание. А в итоге, хаос. Я пробежался по новым фамилиям. В принципе, по положению эти люди ничем не отличались от старых. Среднее звено. Или совсем уж непонятные фигуры. Я только покачал головой. Это еще скромно, заверил инициатор. И вам не лишний авторитета в бандподполье поднакопить для грядущих славных дел. Они увидят наши враги, что указчик убирает врагов свободной Украины как-то слишком выборочно, в основном их агентов. Да это все слуги разных господ, отмахнулся небрежно Петр Петрович. Поляки потеряют своего агента, решат, что это случайность. Попал под горячую руку мстителей в ряду других партработников. И невдомек им, что другие жертвы, в свою очередь, на немцев, австрияков или на подполье горбатились. Так что все нам сойдет с рук, все, лишь бы был толк. И что дальше? Со вздохом спросил я. Так и буду до выхода в отставку их выщелкивать. Петр Петрович на миг погрузился в свои думы, потом произнес: рано или поздно большой государственный террор будет, по сравнению с которым наши ликвидации что булавочные уколы против двуручной пилы. Иначе нам не выжить и не сохранить страну. И это будет страшно, поверьте мне, Саша. Меня от его тона аж мороз пробрал. Какая-то тягостная атмосфера повисла в комнате. Но начальник быстро перевел тему. По поводу той польской явки в Харькове, которую вам сдал коренизатор. Что-то новое, заинтересовался я. Продолжаем собирать с нее богатый улов. Выявили еще одного агента, ответработник штаба военного округа. Вот это изрядное свинство. Меня больше всего коробило предательство военных, сказывалась моя красноармейская юность, когда я считал, что нет никого надежней, чем человек с ружьем и в буденовке. Наоборот, подарок судьбы, оспорил инициатор. Есть у меня одна идея, как его использовать в игре. Вам понравится, если получится. Глава 11. Кондратий Продан, ответственный работник штаба украинского военного округа, как обычно, пребывал в благостном настроении. В целом своей жизнью он был доволен. Сперва испытывал дискомфорт и тревогу от двойного дна своего существования, а теперь у него осталась лишь радость, когда удавалось добыть хорошую информацию или незаметно ставить палки в колеса военного строительства молодого советского государства. Был он с некоторого времени принципиальным и ярым противником советской власти, и особое удовольствие ему доставляло лицемерно демонстрировать на людях незыблемую преданность ей. Это такое светлое и чистое детское чувство, когда мальцу удается обмануть взрослых. Хотя, если разобраться, его принципы были не настолько незыблемы и, конечно же, не стоили смертельного риска. Продан спокойно и честно, без каких-либо душевных терзаний мог и дальше служить этой самой власти и вполне был способен убедить себя, что это дело всей его жизни. Он вообще был мастером убеждать себя в чем угодно и убаюкивать свою совесть. Но вот только однажды совершил ошибку и угодил в паутину. Потом был шантаж, а затем хорошие деньги. Уже позже пришли азарт и удовлетворение от своих разрушительных усилий. И спасительный самообман, что он делает это по идейным соображениям. Ломать, кстати, не меньшее удовольствие, чем строить. И ему интересно будет посмотреть, как в определенный момент вся советская военная машина разлетится под напором более развитой западной цивилизации. И он будет рад, что в этом и его заслуга. С утра он бодро отчитался перед начальником оперативного отдела. предоставил ему подготовленные документы, аккуратно исполненные, грамотные, содержательные, за что его и ценили. Служба его состояла в основном из этой вот бумажной рутины, которая безостановочно крутила его день ото дня, но случались и неожиданности. Вот как сейчас, перед обеденным перерывом его снова вызвал начальник оперотдела. В кабинете присутствовало двое плечистых, чистеньких и отутюженных военных с двумя шпалами в петлицах. Весь их вид подчеркивал незыблемость воинского устава и строгость в правилах ношения формы одежды. У одного лицо было каменное, с выступающей челюстью, второй был гладок, приветлив, с готовностью сеял всем вокруг свои улыбки, как гранаты осколки. Товарищи из наркомвоенмора, представил гостей начальник оперотдела, в Снегирево на полковые учения отбывают. Ты сопровождаешь? Возражения, самоотводы? Никак нет, ответил бодро Продан. Какие могут быть самоотводы у такого добросовестного службиста, как он? Через час выезд, подытожил начальник отдела. Мы будем у главного входа, пояснил улыбчивый. Гости отчалили по своим делам, а начальник велел обеспечь там теплый прием. Сам понимаешь, горилочка, стол хороший, пострелять из пулемета, они это любят, чтоб перед Москвой не краснеть. То есть я как прислуга при них, кивнул Продан. Скорее как мажордом, усмехнулся начальник. А что делать, комиссия? Это была не первая комиссия из наркомата по военным и морским делам СССР, которую пережил Продан. Он славился умением находить с московским начальством общий язык. Вообще он со всеми его находил, даже с классовыми врагами, которые давно стали друзьями в деле освобождения Украины от большевиков. В назначенное время Продан спустился по гранитным ступеням роскошного, с колоннами и высоченными потолками, трехэтажного здания штаба округа в центре Харькова. В руках он сжимал свой тревожный чемоданчик как раз для таких случаев. Обещанным транспортом оказался новенький автобус на полтора десятка сидячих мест производства московского автозавода и с московскими же номерами. То есть москвичи прибыли на своем средстве передвижения. Отважный поступок. Не каждый двигатель дотянет от Москвы до Харькова. Проданные гости вновь обменялись крепкими рукопожатиями, представившись уже по существу. Каменный оказался инспектором службы наркомата, а улыбчивый, как и ожидалось, происходил из комиссаров. Продан включил в себе экскурсовода, просветителя и пропагандиста. Он обращал внимание на достопримечательности, мимо которых проезжал автобус. Тут же умело вбрасывал интересные сведения, перемежаемые со слухами и сплетнями о городе, окрестностях, промышленности, а также войсковых частях и полигонах. Искренне вслух восхищался тем, что такие важные люди нашли время заглянуть в их края, а потом аккуратно ввинчивал, как командование округа и руководство оперативного отдела, не жалея силы и здоровья, крепит обороноспособность. И коль настанет окаянный час, то они стальной стеной встретят во всеоружии империалистического ворога. Ну и, конечно же, непременный реверанс в сторону мудрой военной политики Москвы. Каменный все больше молчал, иногда выдавая какие-то междометия, выражающие удовольствие или сомнения. Улыбчивый с готовностью поддерживал разговор и задавал вопросы, по большей части какие-то формальные. Давно Харьков остался позади. Автобус шел лихо, так что до полигона в Снегирево доберутся часа за полтора. Вот только на развилке свернули направо. Налево дорога, забеспокоился Продан, которого кольнуло какое-то неприятное чувство. Нам еще по делам в одно место. Кой-какой запас пополнить, пояснил комиссар. Можем не успеть до вечера. Успеем, твердо заверил комиссар. Всюду успеем. Автобус закрутился по узким грунтовым дорогам, так что ветки деревьев корябали корпус, отчего водитель вворачивал крепкое словцо. Там мышь совсем в глушь, беспокоился все сильнее Продан. Что вы так нервничаете? Добродушно восклицал комиссар. Ненадолго задержимся. Остановился автобус около длинного дощатого домика, к которому примыкал наполненный дровами сарай. Кое-какие вещи здесь загрузим, а заодно разомнем ноги, перекурим и снова в путь дорогу. Комиссар, расписывая вынужденный крюк так сладко, будто привез всех на курорт, вылез из салона. Каменный последовал за ним. Продану ничего не оставалось, как присоединиться к товарищам из Москвы. «Курите?» Комиссар протянул раскрытый серебряный с позолотой портсигар. Продан взял папиросу, щелкнул бензиновой зажигалкой, затянулся с видимым удовольствием. Комиссар убрал портсигар в нагрудный карман, а потом ударил Продана кулаком под дых. Дыхание у того сразу перехватило, и воздух вокруг кончился. Удар был по-боксерски сильным и отточенным, а потом москвичи навалились и очень умело закрутили руки. Продан был далеко не слаб физически, но спеленали его так умело и держали так крепко, что о сопротивлении не было и речи. Он все же для приличия дернулся и, пытаясь вернуть дыхание, просипел. «Вы что творите? Не шумите, гражданин Продан!» Почти ласково проворковал комиссар, или кто он там, мы из АКПУ. На запястьях защелкнулись наручники, атрибут буржуазной полиции, перекочевавшей в страну советов и пользующейся тут успехом. И задержанный смог распрямиться. Восстановив дыхание, он кивнул на деревянный дом. «Это ваша тюрьма такая полевая, вы догадливый, Кондратий Аркадьевич!» Все так же радушно улыбался комиссар. Для порядка Продан начал возмущаться, грозить страшными карами по служебной линии. Как и следовало ожидать, без какого-либо заметного эффекта, его грубо затолкали в дощатое строение. Как и ожидалось, эта избушка на курьих ножках оказалась заколдованной, то есть была оборудована для допросов в приватной обстановке. «Нам все известно, господин шпион», — начал комиссар, когда задержанного усадили на приколоченный к полу табурет, да еще пристегнули наручник к торчащей из стены железной скобе, и о явках, и о том, на кого вы работаете. Отпираться смысла нет. «Я и не отпираюсь», — пожал плечами Продан. «Я вообще не понимаю, о чем идет речь, какие явки». «На Комсомольской улице», — процедил, как плюнул, Каменный. При этих словах Продана как по голове ударили. У него вообще было ощущение, что все происходит не с ним. Где его еще недавно такой приятный мир? Куда же он провалился с таким треском? Но нужно смотреть правде в глаза. Происходило все именно с ним, но уже в совершенно других реалиях. Старый его мир безвозвратно рухнул, и нужно было привыкать к новому, куда менее гостеприимному. И сейчас он лихорадочно пытался просчитать свое место в нем, пока оно виделось незавидным. «Поймите, Кондратий Аркадьевич», — продолжал журчать весенним ручейком слов комиссар, и голос его был какой-то убаюкивающий, лишающий запала борьбы, «вы все равно нам расскажете, но после сильных болевых ощущений, привносить которые, уверяю, наши товарищи большие умельцы, вот только своим избыточным упорством вы лишите себя права на жизнь, пока мы разговариваем по-хорошему, дальше, только боль и смерть». Продан поморщился. «Ясно, что явка засвечена, вся агентурная сеть польской разведки под угрозой, и не светит ему ничего, в дурака сыграть не получится, его не выпустят, это еще хорошо, если будет суд, но, скорее всего, выпотрошат пытками да здесь и прикопают, и сами потом расследовать будут, вопрошая, а куда это исчез военнослужащий штаба округа, никак это происки врагов». Продан глубоко вздохнул, набирая в легкие воздух, и тут же будто сдулся, как проткнутый воздушный шарик. «Ну что же, пришла пора опять предавать и продавать, это уже входит в привычку. Я могу рассчитывать на сохранение жизни?» — спросил он. «Если договоримся, то и свободы», — заверил комиссар, он же уполномоченный секретного оперативного управления АКПУ. Этот человек не раз занимался подобными делами и отлично знал, что такое перевербовка вражеского агента. Всегда существует опасность, что новообращенный в своем сообщении старым хозяевам вставит какую-нибудь условленную фразу или знак, означающий, что отныне он работает под контролем. Самое худшее – столкнуться в этом деле с фанатиком, готовым пожертвовать своей жизнью. Их нужно распознавать сразу, чтобы не было последствий, и лучше с ними не работать. А вот более податливая публика – это везение для вербовщика. Таких просто нужно насадить на кукан так, чтобы они даже помыслить не могли с него сорваться. При этом лучше всего, когда их держит в повиновении нечто более весомое, чем страх за собственную шкуру, ведь с жизнью некоторые при особо болезненных уколах совести вполне готовы расстаться. Самый эффективный козырь тут семья в заложниках. Ну да, приходится идти и на такое, ведь жизнь отдельного человека не значит ничего перед судьбами миллионов. И тут комиссар подготовил хорошую почву. Если у Продана и были планы подыграть чекистам, а потом обмануть их, то они были выбиты словами комиссара. «Мы вывозим вашу семью с Украины. Пусть отдохнут, не беспокойтесь. Пока с ними ничего не случится». «Пока», — угрюмо переспросил Продан. «Пока вы ведете себя благоразумно и соблюдаете договоренности». «Я буду соблюдать договоренности», — заверил профессиональный предатель. «И что дальше мне делать?» «Дальше? Продолжайте служить, не за страх, а за совесть». «Агент всех разведок», — хмыкнул горько Продан. «Когда начинаешь играть в подобные игры, всегда рискуешь закончить именно этим. Иначе не выжить, Кондратий Аркадьевич. Но вы встали на правильную сторону. Мы защитим вас от превратности судьбы. Глава 12. Задание партии и начальства надо выполнять. Это полезно для здоровья и служебного роста. Поэтому со следующей акцией мы затягивать не стали. Через неделю я, Одессит и Петлюровец отбыли в стольный град Харьков. Благодаря инициатору, да и собственным связям, мы обзавелись пачкой документов на все случаи жизни и могли беспрепятственно колесить по территории СССР, несмотря на то, что находились в первых строчках розыскных бюллетеней как особо опасные государственные преступники. Я всегда предъявлю бдительному постовому или в каком-нибудь райсовете убедительную справочку, а то и важный мандат. Паспортов пока в СССР нет, они признаны тяжелым наследием царизма. Вот и живет вся страна по справкам да трудовым книжкам. На самый крайний случай было предусмотрено экстренное прикрытие. Любой уполномоченный АКПУ, руководитель милиции или угрозыска по инструкции обязан связаться с чекистом, на которого ссылается задержанный. Это основа агентурной работы. Наш такой отсылочный контакт был в Харькове. Это человек, который присматривал за республиканским постпредством от имени Москвы. Конечно, он решил бы вопрос с нашим задержанием, за что бы нас не повязали. Но это самый крайний случай, когда стоит вопрос жизни, смерти или полнейшего срыва мероприятия. И тогда круг лиц, осведомленных о нашей агентурной группе, непозволительно расширялся, что есть короткий путь к провалу. Взяли мы в кассе плацкарту на купе в мягком вагоне. Благо награбленные средства позволяли ни в чем себе не отказывать, да еще и хитрые справочки мандаты помогали. И с комфортом добрались до Харькова. Погеройствовала наша компания тут 3 месяца назад. Тогда я только начинал создавать репутацию указчика и исполнял расстрельный список с особым напором. Прогремело тогда громкое убийство одного из партийных функционеров, обставленное надписью на стене «Враг свободной Украины». Тогда нужен был максимальный шум. Сейчас инициатор велел сделать все тихо и кулуарно. Желательно, чтобы главной была версия бытового мотива преступления. От вокзала ранним утром мы ехали в автобусе по запущенному 3 года назад маршруту. Салон отчаянно ревущего на подъеме всеми своими 30 лошадиными силами ОМА был полупустой, так что мне нашлось местечко на продавленном дерматиновом сиденье, и я мог с комфортом любоваться городскими пейзажами. Они, необходимо отметить, весьма радовали мое отзывчивое и романтическое сердце. Бывал я в Харькове и раньше, в середине 20-х. С тех пор город сказочно преобразился. В нем с каждым годом все больше воцарялась степенная атмосфера крупного промышленного и административного центра, чем он выгодно отличался от суетливых и бестолковых городов Малороссии. Ранее низкорослый, преимущественно двухэтажный, теперь он вырастал вверх и раздавался вширь. Строились высотные дома, прорубались широкие проспекты, возводились гигантские предприятия. Не сегодня-завтра начнет выпуск продукции промышленный «Титан», Харьковский тракторный завод, который коренным образом изменит ситуацию на селе, приведя туда современную сельхозтехнику и избавляя людей от неподъемного и тупого ручного труда. И на фоне этих великих дел вдруг такой убогой показалась мне наша мелкая кровавая возня. Хотя я отлично понимал, что без нашей тяжелой и грязной работы не будет этих самых громадных свершений. Жуки-короеды просто подгрызут основу государства рабочих и крестьян как ножки стула, и однажды рухнет все. Так что неси свой крест, уполномоченный АКПУ, и не стани. Обустроились мы в доме колхозника, притом вполне легально, как представители заготконторы. Нам на троих выделили отдельную комнату, хотя колхозники в большинстве ютились в некоем подобии казармы, которую считали эдаким раем на земле. Ну а как же, кровати, тумбочки, чистые простыни, прямо как господа какие. Теперь мы могли присмотреться к объекту. Лев Дерконос, ответственный работник Народного комиссариата просвещения, особых затруднений его отработка не должна вызвать. Когда у человека устойчивые привычки, он становится предсказуемой мишенью, особенно когда эти привычки порочные и тщательно скрываются от общественности. Каждый четверг он бывал у любовницы, начинающей набирать популярность актрисульки местного театра, успевшей сняться в 2 фильмах Киевской кинофабрики. Знакомый типаж, такая финтифлюшка, с виду яркая, но в основе своей дешевка. Вот интересно, эпохи меняются, а запросы у власть имущих остаются неизменными. В том числе какая-то нездоровая тяга к актрисулькам и балеринкам. Что графья с князьями при царе, что советские чиновники, всем нужно шампанское, актриса и загул с цыганами. Только тогда считается, что жизнь состоялась. О чем это говорит? О том, что и у нас человек при власти без мозолистого пролетарского кулака или на худой конец карающей длани АКПУ, лупящих его по загривку, разложится моментально и станет ничем не лучше чиновника царского, а то и похуже, поскольку у тех хоть какие-то понятия о чести были, а забывший об идеалах сов чиновник теряет вместе с пролетарской сознательностью все человеческое. Да, Дерканос был таким типичным перерожденцем, страшно громогласный, все время с трибун кого-то обличающий и поддерживающий, клянущийся в верности делу пролетариата, и вместе с тем шампань, любовницы, барахло и купеческий особнячок в центре Харькова, отжатый всеми правдами и неправдами в личное пользование. Но даже не это главное. Гораздо хуже, что к нему сходились многие нити, опутавшие Украину галицейской паутины. В самый разгар коренизации, когда дело производства в русских районах республики переводили на украинский язык, а не выучивших его совчиновников нещадно выметали со службы без выходного пособия, выяснилось, что работать некому. Ну не хватает грамотеев с малоросским диалектом. Тогда был кинут клич, и двинули на советскую Украину толпы галичан, до того проживавших на польских и австрийских территориях. Добыв справки, что они всю жизнь боролись с царизмом и буржуями, многие из них пролезли в партию, заняли там хлебные места, оккупировали наркоматы в Харькове и органы власти на местах. Таковых в итоге набралось полсотни тысяч, не считая членов их семей. В принципе, ну и ладно, работают и работают. Да вот только имели они некие культурно-национальные особенности. Галичанин с молоком матери впитывает, что во всех его бедах виноват барин-поляк, хитрый жид и коварный кацап. Естественно, этот слой специалистов стал благодатной почвой для антисоветской и националистической деятельности. Росли как грибы и легальные, и подпольные украинские националистические организации. И бороться с ними было тяжело из-за политических игр и идеологического раздрая в ЦК ВКПб. До сих пор в Москве горлопаны причитали о великорусском шовинизме и заветах Ленина по национальному вопросу. Ярким примером такого нацкадра являлся Дерканос. Этот галицейский фрукт с потрясающей пронырливостью сколачивает националистические структуры, притом по большей части вполне официально. Везде под его покровительством насаждаются этнографические кружки, воющие хором галицейские песнопения, а также литературные общества, агитационные бригады, и все под руководством и присмотром проверенных соратников из местной интеллигенции, которые осторожно, но наступательно ведут разрушительную идеологическую работу. Некоторые эти сборища уже приобретают очертания антисоветского подполья. Это задел даже не на сегодня, а на завтра, когда, как надеются украинские националисты, центральная советская власть ослабнет или втянется в серьезную войну. Вот тогда и настанет час независимой Украины. И кто справится с таким вот паразитом-демагогом, имеющим хорошую поддержку во всех эшелонах власти? Да никто. Кроме агентурной группы террора «Оплот», конечно, нам бюрократические игры не интересны. Мы все же карающий меч, или не меч, а финка. Ты как, готов поработать острым ножом, каторжник? Спросил я одессита, когда мы определялись с планами. Рука штыком колоть устала, вздохнул он как-то обреченно, в его пальцах мелькнула финка, лезвие ее воткнулось в исцарапанный стол. Сделаем. Надо отдать должное, работает он холодным оружием виртуозно, быстрый смертоносен, даже завидно. Это именно он тихо, без стонов и хрипов, порешил ножом охранников, стороживших тех самых полтора десятка активистов в селе Вахановка, которых поутру коновод обещал принародно приговорить и повесить. Опасная была авантюра, можно было засыпаться. Но не могли мы оставить это просто так. Все мое существо восставало против такого. Вот и рискнули. И победили. И сейчас первую скрипку в ликвидации сыграет именно одессит. Как всегда, Дерканос вышел из служебной машины за два квартала до цели, отослал прочь водителя, и вскоре чинно вошел в подъезд дома, где проживала актриса. Там, на широкой мраморной лестнице, между вторым и третьим этажами, одессит нанизал его на лезвие, придержав падающее тело, нашептывая ласково: «Тише, лево, не бойся, все уже кончено». Потом аккуратненько уложил безжизненное тело, перевел дух, ощущая, как сердце страшно колотится и стремится выпорхнуть свободной птицей из груди. Ощутил странную волну нахлынувшей энергии смерти, несущей душевное опустошение. К такому нормальные люди привыкнуть не в состоянии. Перекрестившись три раза, он уже собрался спускаться вниз, как дверь парадного отворилась. Черт принес незваного свидетеля. Что делать? проскочить мимо и услышать вслед крик «Держи Аспида», и чтобы потом тебя описали и опознали. Или что, не убивать же свидетелей направо и налево, так земля обезлюдит. Он рванул по лестнице вверх. Слава богу, при предварительной разведке подшаманил с замком, так что ход на крышу открыт. Когда уже затворял за собой тяжелую чердачную дверь, услышал женские причитания. Тело обнаружили. Теперь главное, не зевать. Перепрыгнул с одной крыши на другую. Спустился по пожарной лестнице. Оказался в узком переулке и пошел быстрым, уверенным деловым шагом, сдерживаясь, чтобы не перейти на бег. Во дворике колодца он сдернул с себя рабочую куртку и высокий картуз. Бросил их в мусорный ящик. Туда последовали и круглые очки. Все это вроде внешние неважные детали, но они сильно затрудняют опознание. Дело сделано. Дерконоса прирезали перед дверьми любовницы. Наверняка актриса не отличалась пуританской скромностью нравов, и этот человек был не единственный, кто захаживал к ней. Вот пускай и разбирается прокурорское следствие, в ком взыграла ревность и кто потянулся к ножу, дабы покарать соперника. Теперь нам пора отчаливать прочь. Время не ждет, как писал уважаемый мной Джек Лондон в своем великом романе. Однако Одессит по сложившейся традиции выпросил чуток этого самого неждущего времени на личное дело. Вот же мракобесная душа, отправился в церковь, где поставил за упокой раба Божьего большую свечку. Все же евреем он был лишь на четверть, а остальное – чистый православный. Вернувшись в дом колхозника, хлопнул по устоявшейся традиции полный стакан водки и загундосил, тоже как обычно. Работа хорошая, кормит хорошо, рублем не обижают. Но как на дело, так хоть увольняйся. У нас все увольнения через стенку, напомнил я. Да знаю, такая у нас привилегия. Стенка – это хорошо. Мы-то через финку работаем, а оно больнее и позорнее. Ну хоть не головы рубим. Недоработка, а, начальник, Одессит, кончай сопли разводить. Без тебя тошно, окоротил я. Пора в дорогу, а дорогу осилит идущий. Так что подъем, тревога. Глава 13. Спортивных снарядов у меня под рукой не было. Зато я нашел в артели бесформенную, но достаточно тяжелую чугунную железяку от рыболовецкого катера, вполне пригодную для физических упражнений. Гимнастикой я старался заниматься при каждом удобном случае. Тут слабину давать нельзя. Быстро обленишься, заплывешь жиром, станешь заметным, как слон и ленивым, как черепаха. Так что любой контрик из ружья в такую удобную мишень не промахнется. Нет, спасибо. Гимнастика, здоровый образ жизни – это наше кредо. Батька критически глядел с утра, как я тягаю железяку и потом обливаюсь холодной водой из катки. «Бачу я, шоце пустое», — объявил он, — «только силы зря тратишь. Пожрать хорошо да поспать всласть, вот це гимнастика для настоящего казака. А силу где взять? Сила или есть?» Батька сжал весьма внушительный кулак, или ее Боже не дал. Тут позволь возразить, сила она как цветок, если поливать, вырастет и распустится, а если не поливать, то засохнет и опадет, возразил я. Батька задумчиво посмотрел на свой кулак, потом отмахнулся. А, ладно базарить, у нас забот полна коробочка. Забот действительно было много. В возделывании и поливке нуждалась не только моя богатырская силушка, но и начавшая было чахнуть после поражения коновода контрреволюция. Пока что каких-либо новых крупных беспорядков на Украине не наблюдалось. Наиболее буйных перебили, наиболее вредных отправили на спецпоселения или в тюрьмы, а менее активные призадумались о своей жизни и здоровье. Закордонные буржуи даже активную агентуру законсервировали, которая до того вполне успешно подогревала народ. Оно вроде и хорошо, да вот только так обычно бывает перед тем, как готовится какая-то грандиозная гадость. Хотя то, что она готовится, к бабушке не ходи. Однако стихийные очаги недовольства вспыхивали то там, то здесь, с постоянной периодичностью. Называли их волынки, это такие массовые беспорядки, заканчивавшиеся, как правило, разграблением колхозного имущества, семян, скота. Обосновывалось сие действие просто: не воруем, а свое возвращаем. Поводом обычно служил какой-нибудь заковыристый загиб со стороны властей, а также слишком активные хлебозаготовки и околхозевание имущества, напоминавшие больше банальный грабеж, а впереди голодная зима, и непонятно, что будет дальше. Старички и просто бывалые люди по приметам утверждали, что недород в следующем году ждет страшный, так что люди пытались растащить зерно из амбаров, забрать кур, разворовать свеклу и кукурузу со складов с кличем «Все кругом народное, все кругом мое», доходило до идиотизма. На прошлой неделе вспыхнули беспорядки в Лебединском районе. Там не был выполнен план по клубнике, и сельсовет установил заградотряды, чтобы крестьяне не вывозили клубнику в город, пока плановые показатели не закрыты. Кончилось тем, что таким отрядом был задержан середняк-единоличник. Сдать на месте клубнику он отказался, в результате чего колхозный бригадир влупил из ружья по нему и его лошади, ранив обоих. И пошла волынка, беспощадная и глупая. Собралась пара сотен селян, в основном женщин. Обычно так и начиналось все, со слабого пола, который оказывался неожиданно сильным. Местные бабы – это нитроглицерин. Встряхнешь случайно, рванет так, что камня на камне не останется. Они ворвались в школу, дабы без особых рассусоливаний убить там учителя-активиста, его не нашли, отправились убивать председателя колхоза. Но и тот дожидаться не стал, вовремя смылся. Тогда буза пошла перед сельсоветом. Советская власть убивает людей за ягоды. Собирать клубнику не будем, все и выкосим, чтобы нас за нее не убивали. С трудом толпу угомонили, чудом никого не убили. А вот в других местах лилась кровь. Правда, пик этих выступлений пришелся на прошлый год, самый болезненный для коллективизации. В некоторых районах народ распускал колхозы, разгонял сельсоветы, избирая вместо них старост. Погибло свыше 1500 активистов и партийцев, а также представителей советской власти. Их просто разрывали на части, вешали, расстреливали, топили в реках. Ну а еще крестьяне массово прятали зерно, часть из которого просто сгнивала, по принципу «так не доставайся же ты никому». Кулаки и подкулачники поджигали колхозные амбары, резали скот. Но наша государственная машина худо-бедно перемалывала очаги недовольства, инициаторов отправляли в заключение, народ убеждали, агитировали. И так до следующего раза. А вообще на подобные выступления я насмотрелся вдоволь. И в Великороссии крестьянство легко заводилось, когда сильно донимали, но с малороссами, конечно, не сравнить. Эти гораздо активнее, крикливее, непримиримее и дурнее. Истинный хохол вечно всем недоволен, и ему всегда все должны. При этом он не только живет в уютном мирке своих искаженных убеждений, но умудряется затянуть в него других людей. Ему начинают верить. И вот тебе волынка уже образовалась. Между тем наша операция продолжалась с различной степенью успешности. Пока я добился того, что батька признал мое старшинство, удовлетворившись привычной ролью правой руки большого начальника, которая его вполне устраивала, выше забраться он даже не мечтал, и постепенно начал передавать под мой контроль свою подпольную сеть, которая худо-бедно была сколочена силами и энергией белогвардейского контрразведчика Сердюка, застреленного под Сестробабова. Эту сеть коновод в свое время додумался не передавать своим закордонным рабовладельцам, справедливо полагая, что тогда его собственная ценность устремится вниз, может даже к нулю, то есть к ликвидации. А ему хотелось самому стоять за штурвалом своей утлой бригантины.